Через несколько дней он скончался. Странное обстоятельство сопровождало его второй обморок. Когда его подняли и уложили, в его стиснутой правой руке оказалась небольшая прядь черных женских волос. Откуда взялись эти волосы? У Анны Семенны была такая прядь, оставшаяся от Клары. Но с какой стати было ей отдать Аратову такую для нее дорогую вещь? Разве как-нибудь в дневник она ее заложила и не заметила, как отдала? В предсмертном бреду Аратов называл себя Ромео после отравы. Говорил о заключенном, о совершенном браке, о том, что он знает теперь, что такое наслаждение. Особенно ужасно была для Платоши минута, когда Аратов, несколько придя в себя и увидав ее возле своей постели, сказал ей: «Тетя, что ты плачешь? Тому, что я умереть должен? Да разве ты не знаешь, что любовь сильнее смерти? Смерть, смерть, где жало твое? Не плакать, а радоваться должно, так же, как и я радуюсь». И опять на лице умирающего засияла та блаженная улыбка, от которой так жутко становилось бедной старухе.